Глава 16. Подняться пришлось рано. Все-таки жизнь за городом имеет существенный недостаток. В этот загород нужно добраться, а потом из него выбраться. А поскольку эта же благая мысль приходит в голову и остальным жителям мегаполиса, да еще и в одно и то же время получаются... пробки получаются. Завтракали быстро. Пашка старался на меня не смотреть. Видимо, за ночь у него немного прояснилось в голове, и вчерашняя выходка уже не казалась таким уж подвигом. Все больше глупостью, которой она и была. Крепкий здоровый сон делает с молодым растущим организмом чудеса. Бодрит, восстанавливает, проясняет сознание. Мама поглядывала на нас насмешливо, как будто что-то знала, чего не знаю я. Отец, окинув внука особым взглядом, проговорил: «Что-то молодой человек выглядит как-то бледновато. Что вчера было?» Паша что-то фыркнул. «Мам, а как Наташа?» — спросила я быстро. «Хорошо. По-моему, она очарована Ирвином». «Даже так?» «Я не это имею в виду. Просто Ирвин с его желанием помочь...» С его умением не только снять боль, но и успокоить. Это просто чудо. Согласна, кивнула я, вспомнив главного имперского целителя. Он ведь одинок? Невинно спросила мама. Мам, закатила я глаза. Вероника, не поясничай. Я рассмеялась. Настроение поднялось. Время еще есть, можно подлить себе ароматного кофе. Если бы не родители, которых это расстроит, я бы и от сигареты не отказалась. Ладно, не будем нервировать старшее поколение. «Смейся, паяц», — мурлыкала я про себя. «А Ирвин сказал, что в выходные разрешит мне встать с коляски», — сообщил Феликс. Я пролила кофе. Повернулась, посмотрела на сына. Он, конечно, очень постарался объявить мне эту новость как можно более буднично. И правильно. Нечего делать из этого события века. И так страшно. Очень. Я подошла, присела на корточки, потрепала по голове, сказала: «Замечательно. Ирвин у нас спец. Личный целитель императорского двора, это не шутки. Раз сказал, значит, пора». Я крепко сжала его ладони в своих. Мы посмотрели друг другу в глаза. Мы оба боялись и оба верили, что все получится. Никто из домашних этого не заметил. Это был только наш секрет. На двоих. И с этой минуты по-настоящему начались наши отношения. Внутри, за сердцем, стало тепло и радостно. Только палец горел и чесался. Но я уже привыкла. «Все-все сказали», — подвел итог отец. «Тогда Павел может отвечать на мой вопрос». «Я хотел помирить маму с Ричардом». И сделал глупость. Не поднимая взгляда от стола, проговорил сын. «Какого рода?» «Встретил бабушку Веру. Она приехала на тренировку. Отключил телефон и поехал к ней в гости. Я знал, что как только мама запаникует, милорд Верт придет ей на помощь». «А если бы мать удар хватил?» Поинтересовался отец. «Да ну, вот с чего?» Развел руки неисправимый отпрыск. «Еще раз подобная выходка, я тебе такие развлечения устрою. Вся твоя академия раем покажется», — рявкнул отец. «Так он же все это затеял, чтобы туда вернуться», — поднялась я из-за стола. «А все разговоры о том, что он обо мне заботился, это только разговоры». «Мам, это не так», — наконец-то искренне завопил Паша. Я не обернулась. «Мам! Ты счастлива с Ричардом и плачешь без него», — тихо сказал сын. «Одевайся, мы опаздываем». «Какая же ты упрямая!» А вот теперь в голосе сына прорезались откуда-то интонации. Не Ричарда, нет. Его нового самопровозглашенного дедушки, императора Фредерика. Вот откуда? Как? Он даже губы поджал в точности, как это делает его императорское величество. Цирк. Цирк уехал, клоуны остались. Наконец-то мы выехали. Заранее, как всегда, не получилось. Бедный маленький пыжик мужественно тыкался по пробкам, пытаясь найти хоть какой-то просвет. Молчали. Паша сначала включил радио, потом через пару минут выключил. Жизнерадостные ведущие, вещавшие какими-то специальными утренними и неестественно бодрыми голосами, дико раздражали. «Мам, прости», — тихо сказал сын. «Я был неправ. Так нельзя было поступать». Я вздохнула. «Паш, честно, я еще злюсь. Давай до вечера. Я отозлюсь, и мы поговорим». Пашку высадила у школы, доехала до академии, припарковалась. Схватила сумку, одновременно пытаясь почесать горящий палец. Маневр оказался неудачным. Сумка упала. Тетрадка со стихами, которую я взяла с собой, чтобы вернуть, опять открылась. Не удержалась. Караулили сны вампиры, притаившись в углу спальни, где на самом конце рапиры насекомым сидит сознание. Заползает жужжанием в ухо, растекаясь в крови ртутью. «Золотая моя муха, этой ночью летать будем». По мирам, где уже ходила, и теперь что ни ночь тащит, в мире том крупнее малина, ароматней, красней, слаще. Я задумалась. Вот что это? Поэтический образ? Или девушка во сне гуляет по окрестностям империи, балуется лимарой? И меня захлестнули воспоминания. Император должен был явиться на чай. Заказанные пирожки с разными начинками уже были, но хотелось чего-то необыкновенного. Солнце улыбалось в до блеска вымытые окна кухни, аромат лимары щекотал нос. С лимарой я тогда немного пожадничала, ягод привезли слишком много, и я затеяла малиновый торт, в смысле лимаровый. В четыре руки мы испекли коржи, оставили остывать. Чтобы торт не получился тяжелым, я решила просто добавить лимару в сметану с сахаром. Получился классический сметанник с малиной. Но до чего же вкусным он был. Лимара действительно крупнее малины, по форме тоже немного другая, вытянутая, чуть более мясистая, цвет малиновый, но ярче и темнее. И запах! Сильный-сильный, ароматней, красней, слаще. Все верно. Вкусный торт получился легким, но по три огромных куска все-таки перебор. И для отца, и для сына. Какие же счастливые и довольные у них тогда были физиономии. Что делает с представителями императорской фамилии обыкновенная выпечка? С таким оружием я могла бы уже несколько раз совершить государственный переворот. И опять внутри меня шевельнулось ощущение, что виновата женщина. Палец горел и чесался. Все, пора. Я так опоздаю. Где-то на середине лекции я поняла, что Ричард здесь, в аудитории среди 150 человек первого курса. Но его самого не было видно. А самое главное — не наблюдалось того ажиотажа, который наверняка был бы, если бы высоченный имперец с длинными серебристыми волосами нас посетил. Но я чувствовала его. Его искреннее любопытство, с которым он слушал меня, наблюдая за студентами. Его нежный взгляд, которым он касался меня. Его недовольство, каким он накинул мои распущенные волосы и юбку, которая, конечно, закрывала колени, но не больше. В конце лекции я обратилась к аудитории. «Господа студенты, минуточку внимания. Я нашла на парте забытую тетрадь. Я оставлю ее на столе. Заберите, пожалуйста. И еще. С владельцем мне хотелось бы поговорить. Это личное, к занятиям не относится». Так что, если не трудно, можно будет подойти в любое удобное время после занятий. Расписание висит внизу. Спасибо, всего доброго всем. Потом была еще одна лекция и два семинара. Когда я собиралась, в аудитории уже никого не было. На столе передо мною оказался листок бумаги. На нем было написано: «Ты бесподобный лектор. Не сердись на мое появление, я хочу тебя понять». фыркнула. «Так, можно ехать домой. Позаниматься с учеником, поговорить с Пашей, а потом можно лечь спать». Из этого всего идея про «спать» нравилась мне больше всего. Я села в любимую красненькую машинку и отправилась домой, размышляя на тему «Ричард хочет меня понять», «Паша хочет в академию», «Фредерик, чтобы я помирилась с Ричардом». «А чего хочу я?» «Дочку, пожалуй, я хочу». Такое количество мужских персон на одну мою нежную, трепетную женскую душу напрягает. Наверное, хочу, чтобы отношения с Ричардом были прежние, хотя в империю не хочу, замуж тоже не хочу. Так как прежде уже не получится. Ничего у нас от тех отношений не осталось. Жаль, жаль. Пустота, поселившаяся внутри меня, не желала отступать. Как кошка, которая устраивается спать, скребла лапой, крутилась на одном месте, принюхивалась, привыкала, обживалась. Припарковала машину, посмотрела на себя в зеркало заднего вида. А что? Я практически блондинка, мне можно. Обнаружила заплаканные глаза. Как это я умудрилась? Вот что это за размазня? Не сметь! На этой оптимистической ноте, шипя на себя с негодованием, я выбралась из машины. «Ника!» — кто-то окликнул меня. «Что еще?» — пробурчала я, обернулась и обреченно проговорила. «Виктор! Вот чего мне сейчас только не хватало для бодрости духа, так это встречи с бывшим мужем». «Мама сказала, что вы встречались», — подошел он ко мне. «Привет!» «Привет!» «Ты чего такая хмурая?» — широко улыбнулся он. «Мне все уши прожужжали, что ты удачно замуж вышла». «А про то, как всех взбодрили, притащив Пашу в гости, не предупредив меня, тебе уши не прожужжали?» «Слушай, чего ты такая паникерша?» «Да, люди не меняются. Подумаешь, ребенок пропал. Ну, чего тут паниковать?» «Уж какая есть!» — отрезала я. «Вить, ты что-то хотел? А то я устала». «На чай, значит, приглашать не будешь. Слушай, ты 12 лет не стремился. Чего вдруг сейчас?» «Ника». «Мать сказала, что Пашка хочет в какую-то элитную заграничную академию». «И что?» «А то, что я отец. Не тот мужик, что тебя имеет, а я его отец». «Чего же ты хочешь, отец?» «Я подпишу бумаги только после того, как ты дашь мне денег». «Какие документы ты собираешься подписывать за деньги?» — изумилась я. «Доверенность на выезд за границу, разрешение». Я улыбнулась про себя. «Нет, все-таки надо быть благодарной судьбе и не гневить ее своей тоской и обидами». Сложившаяся ситуация отрезвила вмиг. «Это у меня за границей с элитной академией открывается с помощью артефакта и выглядит как радуга-дуга. Это мне достаточно пригласить императора на пирожки и попросить...» Я подумала о том, сколько женщин мучаются этой проблемой по-настоящему. Отцы их детей таким вот изощренным образом шантажируют, вымогают, просто мстят. Мне повезло. Очень. Я смотрела на Виктора. Худой, грязный, небритый, измученный какой-то. Что же с ним случилось? Пьет? Глаза когда-то живые, веселые, с классической гангстерской поволокой брэд-боя, теперь смотрели пусто и безжизненно. Смотрели даже не на меня, а как-то мимо, сквозь. Он ведь не видел Пашку. Столько лет не видел. Не то, что не разговаривал, не видел. «А ты не обалдел ли?» — вырвалось у меня. «Не жмоться. Мне сказали, что ты мужика какого-то отхватила, богатство неимоверного. Значит, за свое спокойствие и со мной поделишься, не обеднеешь». «У родителей возьмешь». Я захлопнула, наконец, дверь машины, всем своим видом показывая, что разговор окончен. «Отец видеть меня не хочет, из дома выгнал, а мать, она больше стонет, чем помогает». «Вить, да что случилось-то? Чтобы любимого Витеньку да который всегда прав и безгрешен, да из дома выгнать? Да. Становилось понятным поведение свекрови и ее внезапно появившееся стремление забрать у меня Пашу. Ничего не случилось. Я посмотрела на него внимательно. Перевозбужден, бледен, руки трясутся. И что-то еще, что-то с первого взгляда на него не давало покоя. От внезапной догадки внутри все похолодело. Зрачки. Ну, конечно. Как же я сразу не сообразила. «Наркотики?» — спросила я. «Денег я совсем немного у отца взял, ребятам торчал. А они серьезные. Кто ж знал, что отец так психанет? А ты каждую неделю по пятнахе подкидывать будешь. Не обеднеет хахаль твой, иначе я ничего не подпишу». «Нет, Виктор, денег тебе не будет. А с документами что-нибудь и без тебя придумаем». «Ника!» — заступил он мне дорогу. И я испугалась, увидев голодный блеск сумасшедших глаз и узкие-узкие зрачки. «Не надо так со мной». «Я поговорю с Ричардом», — быстро сказала я. «Конечно, поговоришь», — алчно улыбнулся он. «Но это слишком долго. А мне нужно быстро, сейчас». «У меня наличкой рублей 700», — честно сказала я. «Ты издеваешься?» — схватил он меня за плечи, но тут же отлетел. «Сработала защита», — сообразила я. А через секунду бросилась бежать. Виктор догнал меня около ступенек, ведущих в парадную. «Попалась!» — попытался он схватить меня за плечо, но тут я почувствовала, как меня резко, но аккуратно отодвигают от этих загребущих рук. «И почему, когда я говорю, что при нападении надо звать на помощь, ты меня не слушаешь?» — раздался надо мной недовольный голос Ричарда. «Ты меня бросил!» — возмутилась я. «И оскорбил!» «И я тебя видеть не хочу!» «А что это меняет?» — удивился он. «Когда речь идет о безопасности?» Тут я осознала, что мой бывший муж лежит на подмерзшем асфальте в позе эмбриона, а Ричард опять стоит передо мной. Только в форме. И волосы заплетены аккуратно, с бантиком. «Слушай, мне не нравится твой мир», — недовольно протянул Ричард. «Холодно, плохо пахнет и опасно. Может, тебе стоит вернуться в поместье?» «В твое поместье?» — уточнила я. «Да все равно уже в чье!» — рассвирепел он. «Хоть в императорский дворец, лишь бы ты была в безопасности». «Нет», — отрезала я. «А о безопасности Пауля ты подумала?» «Как тебе известно, ничего моему манипулятору-сыну не грозило». «Мне не нравится его метод, но мне нравится цель, которую он преследовал». Я подозрительно посмотрела на Ричарда. Мне показалось, или и он с трудом сдерживает довольную улыбку. «Не беси меня», — рыкнула. «Прости, но, честно говоря, я ждал от него вызова на дуэль». «Не печалься», — улыбнулась я. «Для этого есть Рэм». «Ладно, давай вернемся к делам». «Это кто?» — он брезгливо указал перстом в перстнях на недостойную его очей, валяющуюся под ногами, гадость. «Виктора». «И что ему от тебя надо?» От лежащего на земле мужчины не раздалось ни звука. Видимо, милорд Верт по педагогической привычке отключил еще и звук. «Это отец Павла. А хотел он денег?» «Я так понял, что он из обеспеченной семьи», — удивился Ричард. «С какой стати он пришел к тебе?» «Денег на наркотики не хватило, видимо. От бывшей свекрови узнал, что я удачно вышла замуж». «Удачно?» — спросил он у меня. «Вот не уверена». «А что делать с твоим бывшим мужем?» — задал вопрос Ричард. «Отпусти его. Я думаю, он пришел в себя». «Ты смеешься? Он совершил нападение. И поскольку отец признал тебя членом семьи, то это смертный приговор, даже не рудники». «Что?» — развернулась я. «Ричард, не вздумай даже. Каково Паше будет узнать, что его отца казнили?» «А ему было бы легче, если бы этот наркоман тебя бы покалечил». «Слушай, а его можно как-то вылечить от наркотической зависимости?» «Можно попробовать». Он как-то издевательски рассмеялся. На несколько мгновений замер. «Командующий Тигверт!» Вытянулись перед ним трое мужчин в черных мундирах, таких же, как были на тех военных, что разыскивали Пашу. «Возьмите на нашу базу этого господина. Целитель пусть избавит организм от наркотика». Отдав приказ, Ричард обратился уже ко мне. «Что там?» «Не знаю», — растерялась я. «Разберемся. У нас имеется база наркотических веществ, а также противоядий всех известных нам миров. Что касается твоего мира, все несложно. Нет магии, ни символов, ни заклинаний. Зато вы на первом месте по количеству». Ричард повернулся к своим подчиненным. «После чистки на перевоспитание в имперскую армию. Не нужно убивать. Все остальное разрешаю». «Разрешите исполнять». Ричард кивнул и повернулся ко мне. «Мне пора». «Спасибо за помощь». «Могу я попросить тебя?» «О чем?» «Не сердись на Пауля. Он хочет вернуться в академию, к тебе». «А ты против?» «Да». Я с вызовом посмотрела на принца Тигверда. «Из-за меня?» «В том числе». Начались отборочные поединки в академии. Скоро императорский турнир по фехтованию. Он еще может успеть. Паша прошел отбор на чемпионат Европы среди юниоров. «Но есть еще причины, по которым ты не хочешь возвращения сына в империю Тигвердов?» «Безусловно». «И какие же?» «Я не желаю, чтобы моего сына втянули в ваши имперские разборки с бунтовщиками, заговорами и подавлением восстаний, с вяло текущей войной с Османским ханством. Я не хочу, чтобы он рисковал жизнью». «Угроза для жизни», — насмешливо протянул Ричард. «Вот скажи мне, Вероника, твой бывший супруг, с которым я имел счастье сегодня познакомиться, он не был вмешан ни в какие, как ты выражаешься, разборки, не рисковал своей жизнью даже в вашей армии, не говоря уже про имперскую? Тогда почему он уничтожил сам себя?»